Глава 5. Отправляясь на Балканы, он жалел об одном, что рядом нет и не будет Капитолины. Выстраданная и возрожденная любовь — это все, что оставалось от прежней жизни. Он понимал, нельзя рисковать, нельзя брать с собой в дорогу самое дорогое, поскольку впереди была полная неопределенность и бесконечная опасность, как на всякой войне. Однако у него срабатывал солдатский комплекс — все носить с собой, как бы тяжело это ни было. Добираться до Боснии пришлось через несколько границ и суверенных государств, и во всех самых сложных ситуациях Арчеладзе благодарил запасливость своего бывшего папы, позаботившегося о подлинных документах на все случаи жизни и денежных суммах в валюте, так что путешествие было даже приятным. Пока не доехали до земли сияющей власти, опутанной колючей проволокой, изрезанной нейтральными зонами и заминированной. На сербской территории Боснии группу русских бизнесменов, приехавших установить экономические связи после блокады, под таким прикрытием Арчеладзе с командой въехал в бывшую Югославию, встретил проводник, немногословный молодой человек, и отвез в небольшое горное селение, где до войны располагалась астрофизическая лаборатория. Купола двух обсерваторий были разнесены ракетным ударом с натовских самолетов, из покореженных сетей железной арматуры торчали останки телескопов, напоминающих гаубичные стволы большого калибра. Сами здания оказались без окон, в черных потеках сажи и зияющих сквозных трещинах, вероятно, применили заряды объемного взрыва. Уцелело несколько красивых коттеджей, вписанных в лесные горные уступы. В 5 километрах проходила разделительная зона, где стояли миротворцы из ООН. Проводник расселил гостей в 2 коттеджах. Один был переоборудован в казарму для группы Кутасова, в другом Арчеладзе сделал штаб и поселился сам на 2-м этаже в паре с Воробьевым. Место было пустынное. Сотрудники обсерватории ушли отсюда после авианалета, схоронив погибших на территории мемориала, установленного на братских партизанских могилах времен Второй мировой войны. 17 стальных обелисков добавилось к 42. Отштампованные из полированной нержавейки, они были совершенно одинаковыми на могилах взрослых, детей и партизан. Арчеладзе показалось, что война здесь продолжается бесконечно. Такое ощущение вызывало кладбище, растущее в один ряд, без разрыва. По свидетельству проводника, здесь не было сербских арт-батарей. Американцы наносили превентивные удары по всем точкам, где их можно было бы расположить. Кутасов сразу же выставил охрану и наблюдателя под разрушенным куполом обсерватории, пока что без оружия и приборов. Тащить за собой вооружение, снаряжение и средства связи через столько границ было трудно, да и ни к чему, поэтому приехали с голыми руками. Проводник сообщил, что в течение суток на базу доставят все необходимое по списку, составленному Арчеладзе. Под утро, перед восходом солнца, полковник проснулся от того, что кто-то раскрыл окно и потянуло сквозняком. Он приподнял голову. Перед окном, спиной к нему, стояла молодая женщина с желтыми распущенными волосами, спадающими крупными волнами до самой поясницы. На плечах, стянутая ремешком, была длиннополая из темно-синего сукна плащ-палатка. Она подняла согнутые в локтях руки, и отблеск зари пронизывал багровым светом тонкие длинные пальцы и волосы. Арчеладзе смотрел, словно завороженный. Как могла попасть эта женщина на 2-й этаж коттеджа, если кругом выставлены посты, а внизу сидит дежурный офицер из команды Кутасова? Все обязаны докладывать немедленно о появлении в районе обсерватории любого человека. «Ура!» — сказала она. «Здравствуй, Тресветлый!» Ее сильный голос как бы стряхнул оцепенение. «Как вы прошли сюда?» — спросил полковник. «Кто вы?» «Ты проснулся, Гриф?» — вымолвила она, не оборачиваясь. Кличку Гриф ему присвоил Сергей Антонович еще в Москве. Она являлась своеобразным паролем и в Сербии, и здесь, в Боснии. Женщина опустила руки и обернулась. На вид ей было лет 25, красивое в строгих пропорциях лицо, синие большие глаза. Арчеладзе встал, благо что спал одетым, укрывшись овчинным полушубком. В помещении было холодно. Проводник обещал привезти солярку для котла вместе с оружием и снаряжением. «Здравствуйте», — проговорил он, чувствуя знакомое очарованное волнение, как было в присутствии той женщины с вишневыми глазами.